Глава 5. Романтический вечер. То, что лежало в старом саквояже, пистолетом назвать было никак нельзя. Скорее, по форме и по содержанию, это являло собой бутылку емкостью приблизительно 0,7 литра. «О, Господи, что за бред! Лена, ты мне можешь что-нибудь объяснить?» На моем лице, видимо, было написано такое разочарование и отчаяние, что девушка торопливо заговорила. «Таня, я же тебе несколько раз порывалась сказать, но ты перебивала и не слушала. Там никогда никакого пистолета и в помине не было». «Но где же он?» — вырвалось у меня. «Этого я не знаю», — задумчиво проговорила Елена. «А что за цирк получился с закапыванием-выкапыванием этого старья? Ритуал, что ли, какой?» «Понимаешь, ровно год назад у нас с Лешей здесь был первый вечер, ночь. Ну, как бы помолвка. Вот как раз, когда он клялся в вечной любви и верности. И в знак того, что через год мы поженимся, чтобы вспомнить о том чудесном времени, он предложил припрятать бутылочку редкого коллекционного вина из подвалов Абрау-Дюрсо. Я тогда так в это верила. Тьфу!» Елена зло плюнула на пол. «А зачем же было закапывать на поляне?» Он прилично выпил и стал подзадоривать меня, мол, найду ли я через год это место. Ну и мы в полночь при луне пошли в лес, и он закопал бутылку прямо в этом саквояже. А вчера позвонил мне и сказал, чтобы я выкопала ее, и мы проведем вечер, как год назад. «Сволочь, я ему устрою романтическую ночь!» Лена начала всхлипывать. «Успокойся. Ты мне вот что скажи. Здесь есть какой-нибудь погреб?» «Есть, под кухней. Там сейчас, наверное, так прохладно». «Это замечательно. Мы с тобой спустим туда этих двух подонков. Пусть отдохнут на свежем воздухе до завтра». Осуществление задуманного отняло у нас много времени. Надо было хорошенько связать братка, валявшегося в столовой, сунуть обоим кляпы, чтоб не звали на помощь, и доволочь эти горы тупого мяса до люка. Напыхтевшись и намаявшись, мы с Еленой наконец спустили обоих в подпол и закрыли люк на задвижку. «Я бы чего-нибудь попила и съела», призналась я, когда работа с этой сволочью была закончена. Мы сели тут же на кухне и с огромным аппетитом навернули две больших миски холодной окрошки. Потом Лена закурила и стала меня слушать. «Когда приедет Алексей, ты, как ни в чем не бывало, встретишь его, и вы проведете вечер, как наметили». «Я не смогу. Он поймет, что я играю, и что-то тут неладно». «А ты постарайся. Ведь хочешь гаду отомстить?» «Хочу». «Превратись хотя бы на вечерок в актрису. И не забывай, что у тебя будет постоянный благодарный зритель и слушатель. Я». «А зачем тебе нужно ломать комедию?» «Мне необходимо, чтобы ты навела его как бы случайно на разговор о пистолете, подпоила его, и не исключено, что он все тебе выложит». «Сомневаюсь. Лешка хитрая сволочь, и даже по глубокой пьяни приучил себя о делах не болтать». «Попытка не пытка. Вдруг повезет. Иначе искать эту пушку чокнешься». «Ну, хорошо, уговорила. Только ты не засветись, когда будешь подслушивать или подсматривать. Кстати, если дойдет до постели. Не беспокойся, я думаю, не дойдет. Давай готовиться к приезду дорогого хозяина. Что надо делать? В течение последующих 2 часов мы приводили дачу в порядок. Готовили, жарили, варили, резали. Кульбит должен быть доволен. Чем более благодушно будет чувствовать себя эта свинья, тем больше шансов на то, что у него развяжется язык. Умаившись, сбегали на речку искупаться. Затем я внимательно обследовала дачу на предмет детального изучения возможного поля битвы. Оставалось только ждать. Кульбицкий к вечеру так и не пришел в хорошее расположение духа. Утро для него началось самым припоганейшим образом. Похмелье, ломота в голове и в мошонке после ночных излишеств. Приехав в офис, он что-то буркнул Катерине, подавшей ему почту и прессу. Но уже войдя в кабинет, обернулся и бросил: «Принеси кофе и лимон». Первым делом, достав из бара бутылку, налил себе рюмку и с отвращением выпил. Сел за стол и только собрался почитать, как пошли косяком посетители. Одни требовали отдать деньги, другие просили дать. И то, и другое в этой ситуации он сделать не мог. Нужны были срочные финансовые влияния. Он позвонил сначала Палтусову и без предисловий грубо заявил: «Если завтра не принесешь 10 000 баксов, мои свидетели пойдут к следователю, и пеняй на себя». Положил трубку на стол, побарабанил пальцами и набрал номер Мамонта. «Здравствуйте, это Кульбицкий. Сегодня должна быть выплачена страховка. Вы там не забыли? Как? Как на неделю? С ума, что ли, посходили? Если после обеда не заплатите, я заявлю через суд еще и моральный ущерб, и упущенную выгоду, тогда сумма удвоится. У меня хорошие адвокаты». Затем набрал номер в Петербурге. «Привет, ты там что, бледуешь дни и ночи напролет? Почему я ничего не знаю о делах?» «Да ты что, охренел? Еще максимум неделю, и я жду деньги, вернее, получаю. Давай тряси их. Ничего не хочу знать. Звони. Пока». Он грязно выругался, подошел к бару и хватанул еще рюмашку. Состояние вроде бы улучшалось, но вот дела шли хуже некуда. Одна радость — отдохнуть вечерком на дачке с Леночкой. Кульбицкий едва дождался 6 часов, сел в машину и велел отвезти его на дачу. Заслышав звук хлопнувшей двери, Елена выбежала на крыльцо. Просияла, вытянула ручки и губки навстречу. Алексей, как добрый молодец, подхватил ее и закружил на руках в поцелуе. Пока машина, разворачиваясь, выезжала в обратный путь, счастливые влюбленные не отрывались друг от друга. «Милая, наконец-то мы вместе! Что за проклятая жизнь и работа? Ни минутки лишнего времени на любимое и единственное в мире существо!» Он вдохновенно врал, и Елена отвечала ему не менее вдохновенно. «Ничего, дорогой, как только ты заработаешь все деньги на свете, мы станем неразлучны, правда?» «Угу, это произойдет не сегодня-завтра». «Ура! Вот мы и отпразднуем сейчас наступающее светлое будущее. Прошу к столу». и она распахнула дверь на кухню. Стол, рассчитанный явно человек на 6, ломился от яств. Голодный и злой Кульбицкий мгновенно согрелся душой, увидев запотевшие бутылки, жаркое, салаты, соленья, варенья. Быстро налив по фужеру шампанского, он произнес: «Ну, любимая, за годовщину нашей помолвки!» И залпом осушил емкость. Поковырялся в салате, но тут же положил себе в тарелку большую свиную отбивную и под это дело напузырил в рюмку водки. Елена с доброй материнской улыбкой наблюдала, как насыщается Кульбицкий, пока тот не перевел дух. «Ты что-то хочешь у меня спросить?» «Ну, как ты вчера разобрался с новой партией товаров, из-за которых мы не смогли увидеться?» «Представляешь, сахар пришел влажный, а некоторые консервы без сертификата и с истекшим сроком. Мотались полночи по станциям и складам. Жуть!» «Я догадываюсь, милый, как тяжело тебе было. Так тяжело, что без Эстеллы ты не пришел бы в себя». Кульбицкий перестал жевать, опустил рюмку на стол и уставился на Елену. «Ты о чем говоришь, любимая? Я тебя что-то не понимаю. На солнце сегодня долго грелась, а?» «Я про твой ночной отдых». «Ну да. Я без задних ног приполз домой с работы, послушал на сон грядущий Гайдна». «Вивальди». «А, точно, Вивальди. Откуда ты знаешь?» «Любящее сердце читает твои тайны. Я вот тут на досуге вернейший способ гадания открыла. И пока ты кушаешь, мы немного проясним кое-что». Елена извлекла кости, которыми я научила ее пользоваться. «Итак, что мне ждать от планируемого замужества?» «17 + 34 + 3. Если вы тоскуете о новом круге ада, выходите за него замуж». Кульбицкий глотнул еще водки и пробормотал: «Что за бред сивой кобылы?» «Это, дорогой, чистая правда. Спросим судьбу, что ожидает тебя. 29 + 13 + 4. Будущее не сулит вам ничего хорошего». «Видишь, надо было поосторожнее общаться с Эстеллой. Мало ли, какие нынче болезни бродят». «Я никак не врублюсь, Елена. К чему ты клонишь? И о какой Стелле ведешь речь?» «Да ты не волнуйся, любимый. Ешь и пей. Скоро пойдем на террасу пить кофе с ликером или чай с вареньем или шампанское с поцелуями. А почему ты не спросишь, выкопала ли я заветную бутылочку?» «Ох, я кретин со склерозом!» Алексей хлопнул себя по лбу ладонью, заодно убив случайного комара. «Так что же, бутылочка уже здесь?» «Вот она!» Елена торжественно извлекла из саквояжа коллекционный напиток. «Когда будем пить?» «Я предлагаю после купания, в постели, дорогая». «Ах, как это будет романтично!» Ужин близился к завершению. Кульбицкий уже изрядно нагрузился едой и питьем, явно благодушествуя. «Лёш, а что там слышно с твоим пропавшим пистолетом?» «Ищут. Менты копаются. Девку тут по случаю одну нанял, детективщицу. Обещает вернуть вещицу. Что еще за девка, изменщик проклятый? Перестань, на нее без слез не глянешь. Кривая, горбатая, хромая, половины зубов нет. Ходит в ярко-зеленой кофте. Елена поперхнулась коктейлем. «Ну ты совесть имей, не завирайся!» «А чего ты ревнуешь? Обычная потаскушка, возомнившая из себя сыщика. За штуку баксов готова тебе хоть золото партии отыскать или там янтарную комнату». «И что? Есть надежда найти этот пистолет?» «А зачем искать? Тьфу, язык пьяный! Я хотел сказать, что надежда умирает последней». «Я видела на днях Палтусова. Он говорит, что ты сам же у себя пистолет истибрил, а его шантажируешь». «Вот козел!» Кульбицкий так саданул кулаком по столу, что попадали бутылки. «Так это правда, Лёш?» «Леночка, забудь про это дело и давай пойдем купаться. Вон уже луну видно в сумерках. Люди всякую чепуху болтают, а ты слушаешь. Только не надевай купальник, будем как тогда, голенькими плескаться». На берегу речки никого из дачников не было. И Кульбицкий попытался воплотить наяву свое кабинетное видение с обнаженной Еленой. Но та воспротивилась. «Алексей, не надо здесь. Давай в чистой постели с заветной бутылочкой». «Ну, как хочешь». Он бултыхнулся в воду, понырял, пофыркал, вылез на берег. Вернувшись, они пошли на террасу, где оба закурили, прихлебывая кофе с ликером. Наступившая ночь была на редкость теплой и лунной. В чаще леса иногда раздавалось уханье филина. «Леночка, если все будет хорошо, через месяц поедем с тобой в Англию на недельку-другую». «Ты же знаешь, милый, как я люблю за границу». «Значит, решено, а потом мы обвенчаемся». Он ожидал бурной счастливой реакции. Однако Елена молча допила кофе, поставила чашку на столик и спокойно спросила. «Обледей своих, в церковь свидетельницами возьмешь?» Кульбицкий так и подскочил над креслом и завопил. «Каких бледей? Что на тебя сегодня нашло? Да я ни одной шлюхи в жизни в глаза не видел». «И в Эстеллу никогда не ездил?» «Не знаю, я тебе говорю, никаких Эстелл!» Он почти орал, и от его благодушия не осталось и следа. «А мне вот рассказали про двух молоденьких сучек, которые тебя вчера облизывали. Партия товара. Гад ты последний!» «Кто тебе мог сказать такое? Стой!» Его, кажется, осенило. Но тут вдруг из глубины дачи донесся протяжный нечеловеческий вой. Кульбицкий вскочил, как ужаленный, и бросился с террасы в дом. Елена побежала за ним. Он прислушивался. Вой явно шел с кухни. Алексей помчался на первый этаж, но на кухне никого не было. Однако крик послышался снова, и на этот раз стало ясно, что звук доносился из погреба. Кульбицкий нагнулся, чтобы отодвинуть запор и поднять крышку, но вдруг услышал резкий приказ. «Стоять! Руки за голову, иначе стреляю!» Кульбицкий медленно распрямился, и в глазах его отразились попеременно удивление и страх. Я стояла в дверях кухни, целясь бизнесмену в переносицу. «Добрый вечер, дорогой полуклиент!» — радостным тоном воскликнула я. «Какая счастливая и неожиданная встреча! Позволь полюбопытствовать, что ты собирался отыскать в погребе?» «Ты откуда взялась?» — он никак не мог взять себя в руки. «Там кто-то кричит!» — он показал пальцем вниз. «Я приехала в гости к Елене и вижу, ты зачем-то полез куда не следует. Поэтому давай-ка пойдем в комнату и поговорим». Я повела стволом газового пистолета в сторону. Кульбицкий покорно пошел впереди меня, явно сломленный и уничтоженный неожиданно сложившейся ситуацией, не собираясь оказывать никакого сопротивления. Об этом красноречиво свидетельствовала его сгорбившаяся спина и опущенная голова. Однако я по прежнему опыту знала, что не следует недооценивать врага, пока он не обезврежен. Поэтому и была начеку. Мы расположились в комнате с камином, который ввиду жары, естественно, не топился. Алексей обреченно упал в кресло, а я встала напротив, не опуская руки с пистолетом. Вслед за нами в комнату вошла Елена. В руках она зачем-то держала заветную бутылочку. Кульбицкий тяжело посмотрел на подругу и глухо произнес: «Ты, стерва, предала меня!» «А за стерву, бледун поганый, вот тебе!» Она подскочила к креслу и ударила Алексея бутылкой по голове. Я даже не успела среагировать, все произошло, как в замедленной киносъемке, но в одну секунду. Его тело обмякло, и темно-бурая жидкость стекала с головы по груди и заливала кресло под ним. «О боже, ты же убила его!» — закричала я и бросилась тормошить Алексея. Тот не подавал признаков жизни. Голова была рассечена, но, к счастью, не сильно. Похоже, очухается. «Так ему и надо, скоту!» — с горечью произнесла Елена и медленно вышла из комнаты. После нескольких манипуляций с телом и вылитых на голову кружек холодной воды мой клиент, кажется, стал оживать. Я пересадила его в более сухое место, при этом с удовольствием вдыхая тонкий аромат вина, употребленного не по назначению. Но Кульбицкого было жалко смотреть. Он напоминал мокрую общипанную курицу. Прошло еще минут 30. За это время я успела выпить кофе, успокоить Елену, рыдавшую в спальне, и, наконец, можно было начинать разговор. «Итак, Алексей Владимирович, твоя карта бита». «Что? О чем ты?» До него, очевидно, после удара и потрясения от неожиданности всего происшедшего туго доходило. «Да все о том же, что твоя подлая игра раскрыта и лежит у меня вот тут на ладони». Я показала ему растопыренную пятерню. «Никакой игры! Как ты здесь оказалась?» «Приехала цветочки пособирать на полянке. Гляжу, Елена лопатой землю роет. Ну, думаю, не как пистолетик выкапывает по твоему приказанию. Сцапала я ее вместе с чемоданчиком. Но там, увы, оказалась только драгоценная бутылка, тяжесть которой только что попробовала твоя забубенная головушка». «А почему ты решила, что украденный пистолет надо искать на моей даче?» «Что ж, я сам у себя буду тырить», — — обиженно произнес Кульбицкий, осторожно трогая рукой рассеченную голову, из которой продолжала сочиться кровь. Пришлось прерваться, поискать йод, вату, бинты и обработать рану. Хоть и сволочь, но жить-то ему надо, хотя бы во имя установления истины. Потом наша беседа потекла дальше. «То, что ты мне, и не только мне, врал с самого начала, я установила быстро. Для этого есть проверенные и безошибочные способы. Твои так называемые свидетели, с помощью которых ты шантажируешь Палтусова, обыкновенные бандюги средней руки, тупые и неповоротливые». В этот момент опять повторился вой из кухни. Я усмехнулась. «Вон они истошно вопят. Холодно, наверное, в погребе-то. Как только удивляюсь, кляп сумели вытолкнуть». Кульбицкий изумленно смотрел мне в рот. «Значит, эти козлы тебя тут выследили и не сумели угомонить, а засветились сами?» «Во-во!» «Ой, какие идиоты!» Он застонал, закрыв глаза и раскачиваясь телом из стороны в сторону. «Такие же, как их хозяин!» Я насмешливо и торжествующе смотрела на униженного и поверженного противника. Но свою газовую беретту из рук, тем не менее, не выпускала. И заметила, что он на нее оценивающе поглядывает. «Ну ладно», — покаянным тоном произнес Кульбицкий. «Раз уж ты оказалась такой шустрой, запираться дальше нет никакого смысла». «На редкость мудрая и своевременная мысль посетила твою больную голову», — воскликнула я. «Ну, выкладывай». Я действительно уговаривал этих шестерок выступить в роли как бы случайных свидетелей. И хорошо им забашлял. Так что они должны были даже под распиской в суде указывать на Палтусова. И на Игорька я давно зуб имею, и не без причины. Эта мразь как-то на одном пикничке мою Елену подпоил за светской беседой и в лесок поволок. Она еле вырвалась. Ну что ему, морду бить? Толку-то? Я и решил, как говорится, наказать рублем. Долларом. И не одним. «Ну, пусть будет так. Значит, теперь можно надеяться, что Игоря Петровича ты со своими гоблинами оставишь в покое?» «Куда же деваться, раз ты оказалась такая крутая?» Он попросил чего-нибудь выпить. Я отконвоировала его на кухню, откуда неслись нескончаемые вопли заточенных в подполе. Улучив минутку затишья, я крикнула им: «Слушать меня, козлы! Если сейчас не заткнетесь, открою крышку и всех вас перестреляю. Шутить не буду». Больше тишину не нарушало ничто. Только из спальни доносились всхлипы Елены. «В общем, твоим свидетелям на глаза ментам лучше не соваться и меня больше не трогать, а то я вас всех мигом сдам им, есть за что. Уж мне-то поверят. Так что насчет Палтусова я теперь спокойна. Но мне нужен пистолет. Когда ты его отдашь?» Он сыграл искреннее возмущение и негодование. Стал махать руками, подпрыгивать на табуретке. «Стал бы я тебя нанимать, если бы...» «А я к тебе, как ты помнишь, и не нанялась. Мои настоящие клиенты — более солидные и порядочные люди, чем ты». Он даже позеленел от злости. «Нет у меня пистолета. Я сам в первую очередь хочу знать, кто его украл, и наказать гада. Может, этот художничек Витя? К Вите я еще съезжу, на всякий случай. Хотя уверена на 90%, что пушку ты прячешь где-то здесь, неподалеку. Он уставился глазами в пол и о чем-то сосредоточенно думал. «Давай, давай, колись! Если чистосердечно признаешься, даю слово, что для публики я сделаю вид, будто нашла пистолет в каком-нибудь тайнике, там придумаем. И ты останешься при своем, без шума и скандала. Но если не отдашь пушку, я тебя в покое не оставлю, дожму всеми способами, разорю, опозорю. И в итоге постараюсь посадить. Хреново будет, Лёша!» Кульбицкий как-то странно посмотрел на меня и тихо произнес: «Ну хорошо. Только если ты меня обманешь, то сильно пожалеешь об этом. Отомщу жестоко». «Моё слово — это не твоё слово». «Посмотрим. Давай сейчас спать, а утром поедем». «Куда это? Разве он у тебя не здесь припрятан?» «Что ж, я глупее тебя, что ли? Тут километрах в 10 недалеко от поселка строили птицефабрику, да и бросили уже лет 5 назад. Вот там, в одном из цехов». «Ишь ты, куда занесло! Поехали сейчас, а то ночью ты что-нибудь изобретешь и слиняешь, или пристукнешь меня. Наручников-то больше нет?» «Ладно, как скажешь». Он поднялся с табуретки. Мы пошли в комнату Елены. Она лежала на спине и широко открытыми глазами глядела в потолок. «Лена, я понимаю, что тебе тошно находиться в компании этого подлеца, но сейчас нам надо съездить за пистолетом. Он обещал его отдать. Это недалеко. Тебе придется вести машину, потому что я буду держать Кульбицкого под прицелом. Черт его знает, что у него на уме». Она поднялась, мрачно глянула на жалкий видок своего жениха и сказала: «Наверное, надо захватить лопату и фонарик». «Ты права, дорогая», — Кульбицкий осекся. «Дорогие тебе проститутки, небось, на них денег не жалеешь?» В нашем распоряжении был УАЗ братков Углановых, который я перед приездом Алексея предусмотрительно отогнала под прикрытие леса. Елена долго возилась с зажиганием. Наконец, трясясь и урча, машина выехала на дорогу. Кульбицкий сидел на переднем правом сиденье, а сзади устроилась я с пистолетом в руке. Этот дурак так и не просек, что пушка-то у меня газовая. Тряслись мы по сельским колдобинам где-то минут 20. Кульбицкий, вглядываясь в темноту, командовал, как ехать. Немного поплутали, но ночь была ясная, луна светила ярко. И вскоре впереди обозначились контуры какой-то стройки. Мы вышли из машины и огляделись по сторонам. В тишине громко стрекотали цикады. Вокруг недостроенного корпуса птицефабрики пышно разросся бурьян и кустарник. Чернел пролом входа. Я попросила Елену остаться в машине, сказав, что мы быстро вернемся, и, держа пистолет наготове, дала в руки Кульбицкому фонарик. «Давай свети и смотри, где тут!» Это было моей ошибкой. Едва мы вошли в пролом, Алексей резко повернулся, и свет сильного фонаря ударил мне в глаза. На секунду я ослепла и опешила. От жестокого удара в живот я согнулась и упала на колени. Выстрел мой ушел в землю, хотя газ все равно подействовал, и перед глазами все поплыло. Дышать стало нечем.